Антон Ноутс. Домашка. Говорят, что писать нужно пьяным, а редактировать – трезвым. Что ж, если это действительно так, то к своим годам мне удалось достичь относительных высот в первом и с треском провалиться во втором. В студенчестве, задолго до опыта работы рекламным копирайтером, я даже пытался черкать что-то художественное. Получалась какая-то ахинея и белиберда. Слова сплетались в красивую паутину, но донести хоть сколько-нибудь внятные мысли у меня никак не получалось. А классические проблемы с родителями, подростковые любовные переживания и другой интимный ссор выносить из СБ на бумагу как-то не хотелось. Так или иначе, тогда я даже записался на FR Writers Course, ускоренный онлайн-интенсив для молодых писак в формате Full Reality с подключением всех органов чувств. В нем улыбчивая кураторка Женя собрала 12 учеников-апостолов и, заручившись поддержкой цифровых образцев культовых прозаиков, драматургов, режиссеров и литературных критиков из прошлого, преподавала нам азы этого архаичного, но крайне любопытного ремесла. В течение месяца мы участвовали в удаленных сессиях с эффектом полного погружения не только в теорию, но и в практику. Мне особенно понравилось одно домашнее задание – хотя, признаюсь, домашки я откровенно презирал и саботировал их еще со времен начальной школы. Нашел в архивах мессенджера сообщение Жене, шерю без изменений. Придумайте человека, за жизнью которого вам было бы интересно наблюдать. Опишите его для себя максимально подробно. Вам нужно получить психологический портрет героя. Что он любит, чего не любит, о чем мечтает, что ему нужно на самом деле, каким его видят другие, каким он хочет казаться, почему. Далее вам нужно через описание действий героя в той или иной ситуации показать его характер. То есть, если Петя смелый, то вы не пишете «он был смелый», а рассказываете, как он, банальный пример, нырнул в прорубь за щенком. Помните, что люди не бывают однозначно плохими или хорошими, и что их внешнее и внутреннее «я» могут быть совсем разными. В итоге я жду 3 короткие сценки, которые многое расскажут про вашего героя без отдельного описания. По этим сценкам мы попробуем реконструировать характер героя, а вы поймете, получилось ли у вас передать его через действие. Несколько дней я пребывал в глубокой фрустрации, не понимая, как мне подступиться к этому заданию, какого придумать героя, какими качествами его наделить и какие действия заставить совершать. И так бы, видимо, ничего не написал, пока случайно не напился с приятелем по универу, хорошенько не проплевался и под утро не изверг из себя следующую заметку. Взял файл с облака, цитирую как есть, включая опечатки, сделанные в максимально нетрезвом состоянии. 1. Однажды в 8 классе Натан двинул со своим школьным другом Диманом бомбить 3D-граффити в дополненной реальности. Выбрали геометку самой большой высоткой района, пришли среди бела дня и нарисовали на стене здания гигантский разноцветный фаллос, зачеркнуто, хуй. Когда подъехали менты, они чекнули сей шедевр стрит-арта через свои ментовские AR-очки, знатно подохерели и предложили подросткам проследовать с ними в отделение. Натан расплаукался и даже немного обоссался, буквально, моляя органы правопорядка не забирать его в тюрьму за нарисованный детородный орган. В итоге менты забрали Димана, а Натана сажать в машину не стали, боясь, что он испортит своими намоченными штанами сиденье. С тех пор лучшие друзья перестали быть лучшими друзьями. В скором времени, к концу учебного года, Натан вместе с семьей переехал в другой город. В общем, дружили-дружили и додружились. 2. В детстве у Натана было домашнее животное. Черная мелкая дворняга, появившаяся в доме, когда отец в очередной раз пришел с работы пьяным. Пса он подобрал на улице, подпил на корпоративе. Кобеля назвали Блэк, хотя Натан зал его Мирроу. Отсылка к названию известного в то время сериала Black Mirror. Собака была умная и хорошая, Натан ее очень любил. Но когда случился переходный возраст, пацан резко потерял интерес к животному, зато приобрел интерес к улице, девчонкам, выпивке и травке. В какой-то момент Мирроу стал его бесить, а последнего, очевидно, вконец заебало то, что Натан относится к нему как к животному, да еще и называет другим именем. Короче, однажды Блэк убежал и стал жертвой каких-то отмороженных техносатанистов. Он был найден полицией распятым на местной 5G-вышке, И тогда Натан прозрел и снова плакал, только теперь не от страха, как когда-то при встрече с ментами, а от стыда. От стыда за то, что пес был его лучшим другом, а потом подросток вырос, и дружба кончилась. Короче, дружили-дружили и додружились. 3. Когда Натан был студентом, он влюбился в девушку онлайн. Наткнулся на нее в веб-компорно и подзалип. Мы звали Лика, а если точнее Лика Ликми. Стримы у нее были классные, в основном с разнообразными виртуальными секс-игрушками, которые похотливым юзерам можно было самим кастомизировать и применять в платных сессиях. Поэтому Натан не мог сдержать свои мужские порывы и постоянно на эти стримы рукоблудствовал. Так они начали переписку, на большее денег не было. Сначала холодно и just for business, но постепенно, как поется в долной старинной песне, между ними таял лед. Потом однажды они постримились с видео на всю ночь и понеслось. Девушка ответила взаимностью, и молодые начали рукоблудствовать уже вместе, без денег, вовсю фантазируя, как находятся рядом друг с другом. В то время модель жила в столице, а Натан в столице не жил, но был, в общем-то, и не прочь. Наступило лето, парень избавился от обязанности ходить в универ, и Лика приехала к нему, взяв билет в один конец. Они начали сосуществовать вместе у Натана. Матери было по боку, а отец тогда уже от них ушел, зачеркнуто, съебался. Вот так вот просто и сразу. Но лето подошло к концу, Натану нужно было возвращаться к имитации учебы, а Лике метала главную. И она уехала, пообещав завязать с вебкам-индустрией и найти менее неоднозначную работу. Натан в ответ обещал, что после универа переберется в Москву и толдычил про любовь на расстоянии. Но через месяц остыл, позвонил девушке и расстался. Удаленно и в одностороннем порядке. Лика плакала, а Натан нет. Ни страха, ни стыда он не чувствовал. Просто продолжил жить дальше, переключившись на другой объект внимания. Новенькую в универе. Но еще в течение нескольких лет периодически подключался к стримам Лики. Деятельность она свою, разумеется, не бросила. По другим никам. И творил с ней всякий сексуальный фэнтези-став в режиме fucking private. Лика ни о чем не догадывалась, и Натана такое положение вещей устраивало. Хотя то, что она стала заметно грустнее и апатичнее после их разрыва, не заметить он не мог. Мораль, думаю, вы уже поняли. Дружили, дружили и додркужились. Конечно, никакого Натана и в помине не было. За маской лирического героя прятался не Натан, а Антон, то есть я сам. Все три истории представляют собой классический автофикшн. С ним нас познакомила на одном из уроков онлайн-интенсива приглашенная цифровая литераторка Арина. Винтажный литературный жанр, оформившийся во второй половине прошлого века и объединивший автобиографический нарратив с художественным вымыслом, ключевым персонажем которого является сам автор. 95% моей писанины были основаны на реальных событиях, и только оставшиеся 5% являлись плодом деформированного выпивкой и отсутствием сна воображения. Так впервые в жизни я облёк себя, свой внутренний мир и сокровенные чувства в слова. Признаюсь, когда зеленый недоавтор писал все эти постыдные истории, то плакал, как и их персонажи, искренне и пьяно. Правда, протрезвев, постыдился показывать написанное и не отправил Жене ни одного текста. И, похоже, она из-за этого действительно расстроилась. Я никогда не умел по-настоящему раскрываться ни перед людьми, ни перед самим собой. А еще всегда был порядочным трусом. И только старый добрый алкоголь и более сложно сочиненные допинки, а лучше все вместе и побольше, способны хоть на время расщепить мой титановый панцирь. Да и раскрыл ли я своего персонажа согласно изначальному заданию? Сложно сказать. Но только если в том, что он во всех трех историях повел себя как мудак, слабак и конченый эгоист. Последнее, видимо, и стало причиной того, что моим героем оказался я сам. Шкура другого человека мне не особо близка и понятна. Так или иначе, настоящим писателем, как вы понимаете, я не стал. Зато от моей домашки мне действительно полегчало, словно впервые за долгие годы я посмотрел на себя в зеркало. Черное зеркало. Блять, бедный миром. Покойся с миром.